После смерти и разложения физического тела медиумистический призрак, то есть кама-рупа, от прежнего человека со временем также истлевает и исчезает как существо или полное подобие той личности, которая была, и, истлевая, оставляет в кама-локе субъективном мире следствий только записи о своих проступках, грешных мыслях и деяниях, известные во фразеологии оккультистов как танхические или человеческие элементалы. Входя в состав астральной формы нового человека, нового тела, в которое эго человека после того, как покинет девачанское состояние, должно войти согласно приговору кармы, эти элементалы образуют то новое астральное существо, которое рождается внутри аурической оболочки нарождающегося человека и о котором сказано: «Плохая карма со своей армией скант ожидает у порога девачана». Ибо как только девачанское состояние вознаграждения закончилось, эго человека нерасторжимо соединяется с новой астральной формой, или вернее следует за ней. Карма двигает их обоих к той семье или к той женщине, от которой должен родиться животный ребенок, выбранный кармой, стать носителем того эго, которое только что проснулось от девачанского состояния. Затем новая астральная форма, состоящая частично из чистой акашной сущности аурического яйца человека и частично из элементалов, порожденных при прошлом пребывании на Земле, наказуемых грехов и злодеяний последней личности, втягивается в женщину. Раз уже оказался там, то природа моделирует зародыш плоти вокруг этого астрала из растущих материалов мужского семени в женской почве. Так вырастает из сущности истлевшего семени плод или эйдолон. Физический плод производит, в свою очередь, еще и другие зачатки для других оболочек. Теперь о зарождении человечества на нашей планете. Прежде всего, необходимо усвоить, что лунная эволюция была значительно ниже земной, и обитатели Луны не обладали разумом или так называемым интеллектом. При завершении ими лунной эволюции ум их не превышал инстинкта животных. Но ведь и сейчас немало земных жителей, ум которых недалек от инстинкта животных. Именно многие еще живут инстинктом. Потому, конечно, лунные монады должны были начать свою новую эволюцию на Земле с растительного и животного царства, чтобы примениться к условиям новой планеты. Бархишады, упоминаемые в тайной доктрине, эволюция других более высоких миров, эволюция Мартанды, но тоже далеко не совершенных. Конечно, среди них были монады разного развития. Они способствовали облачению лунной монады в человеческие оболочки. Именно бархишады основали первую расу людей на нашей Земле. Но и они могли дать лишь астральную оболочку с ее животными инстинктами. Потому для скорейшего пробуждения зачатков разума необходимо было получить импульс или искру от духов, обладавших уже высоким разумением, вполне оформленным ментальным телом, или от агнишваттов, кумаров и архангелов и так далее, как их называют в разных религиях. Разнообразие видов природы зависит именно от духов, привлеченных из других миров и даже систем. Так поэты, воображение которых рисовало им прекрасные воздушные образы лунных обитателей, содрогнулись бы при виде некоторых настоящих лунных жителей, покрытых волосами и еще при других особенностях. Ведь и внутреннее строение их отличалось от нашего. Так и зрение было иное, они могли видеть и спереди, и сзади. Мы должны привыкать к мыслям о бесконечном разнообразии творений и о медлительности эволюции на ее первых ступенях. Лишь с зарождением разума эволюция вступает в ускоренный процесс развития, и этот разум при гармонии с руководящими силами